Корпусной врач. Все молчали. Корпусной был непривычно хмур. Не улыбался, не произносил подбадривающих слов, поджимал тонкие губы и кивал входящим и докладывающим о прибытии. Сафронов засек на себе недобрый взгляд ведущего хирурга. Вход в палатку был прикрыт так, что свет проникал внутрь и освещал только сидящих напротив входа. Сафронов впервые разглядел ведущего вблизи. Удивили глаза, большие, серые, с необычным беловатым оттенком. Он, очевидно, похудел за прошедшие бессонные сутки. Под глазами появились тени, которые еще более подчеркивали необычный оттенок. И еще Сафронов обратил внимание на его руки, красные от частого мытья, с застиранными подушечками на пальцах, как у прачки. И эти руки смягчили Сафронова. Конечно, и ему досталось за трое суток. Тут он, кажется, впервые осознал роль ведущего в медсанбате. Он главная фигура. Он, если не все 100, то 70% батальона. Основная работа во время боев — оказание помощи раненым, операции. А успех зависит от ведущего, от его мастерства, от его характера, от его организационных способностей. Потому какой ведущий судит о медсанбате. Квалификация ведущего — эталон. Вспомнили слова Штукина. «Не думай, что ты один друг человека». «А я так и не думаю», — мысленно ответил Сафронов, «и совсем не собираюсь предъявлять претензий». Появился Чернышов, все такой же веселый, с добродушной улыбкой. Так и казалось, что он сейчас засмеется, похлопает себя по брюшку и назовет всех сидящих дядями. Он, конечно, этого не сделал, козырнул и сел рядом с ведущим. Совещание началось. Лыков-старший предоставил слово Лыкову-младшему, корпусному врачу. «Пусть службы доложат о проделанной работе. Начнем сначала с сортировки», — продолжил корпусной. Сафронов встал и доложил о том, что за трое суток прошло 337 человек, 30 отправлены необработанными, один умер. Он хотел добавить о хирургах, но вновь посмотрел на розоватые руки ведущего и ничего не сказал. Следующим докладывал ведущий. Он поглядел своими белесыми глазами на корпусного, словно решая, подниматься ему или нет, все-таки поднялся и произнес раздраженным голосом. «Конечно, не все по всем правилам, но работа шла нормально. Хирурги работали. Хирургам хочешь, не хочешь, а надо, сколько потребуется, вкалывать». Корпусной хотел что-то спросить, ведущий не дал себя перебить. «Понятно, что коллектива еще нет, что не сработались, что не все по всем правилам. Но хотелось бы большей организации, чтобы не гудели по духам, как мухи, и не мельтешили бы перед глазами. Это у нас животы, ампутанты, у нас, понимаете, копчик мокрый, а нам чуть ли не силой суют шокового». «Значит, у вас претензии?» — вставил корпусной, воспользовавшись короткой паузой, как щелкой в двери, через которую можно просунуть бумажку. «Я говорю, не по всем правилам!» — еще более раздражаясь, ответил ведущий. Сафронов понял. Камень брошен в его огород. Резанули слова. «Живот, ампутант, шоковый. Не люди, а хирургические понятия, и это стандартное по всем правилам». Но анализировать не было времени. Он стал ждать, что будет дальше. «Я приехал чуть позже», — продолжал ведущий. «Так сложилась обстановка. Но могли бы и подождать, посоветоваться относительно назначения, а то расставили людей без меня, в других местах со мною советовались». «Это нетрудно поправить», — поспешил заверить корпусной, как будто не он, а ведущий командовал медицинской службой, и вот подчиненный сделал промашку. Заверение корпусного прозвучало неожиданно даже для ведущего хирурга. Наступила непредвиденная пауза.